15. Казех, шумный базар, появление Виктории, в Анганге колдуны, сыновья Луны, посещение доктором Фергюсоном больного султана, население, Тембе дворец султана, его жены, султан пьяница, обоготворение Джо, как танцуют на Луне, настроение изменилось, две Луны на небосклоне, непрочность божественного величия. Казех, являясь важным пунктом Центральной Африки, в сущности не представляет собой города. Надо сказать, что в этом крае городов вообще не существует. Казех лежит в 6 обширных ложбинах, где разбросаны хижины и шалаши невольников, окруженные двориками и хорошо возделанными садами. Там растут лук, картофель, кабачки, тыква и привкусные шампиньоны. Область Уньямвези – лучшая часть лунной страны, так сказать, великолепный плодородный парк Африки. В центре области находится округ Уньяньебе – чудесная местность, где беспечно живут несколько чисто арабских семейств – омани. Эти люди с давних пор ведут торговлю в центре Африки и в Аравии. Торгуют они камедью, слоновой костью, набивными бумажными тканями и невольниками. Караваны их непрестанно тянутся через все экваториальные страны. Доходят они и до побережья, доставляя оттуда предметы роскоши для своих разбогатевших хозяев-купцов. Окруженные своими женами и слугами, богачи омани ведут жизнь самую бездеятельную, так сказать, горизонтальную. Лежат, болтают, курят или спят. Вокруг этих цветущих ложбин разбросаны многочисленные хижины туземцев. Раскинулись огромные базарные площади, зеленеют поля конопли и дурмана, растут великолепные деревья, дающие прохладную тень. Это и есть Казех. Казех — главное место встреч караванов. Одни привозят сюда с юга невольников и слоновую кость, другие доставляют с запада племенам, живущим по берегам великих озер хлопок и мелкие изделия из стекла. Потому-то на здешних базарах вечная суматоха и невообразимый шум. Крики носильщиков, метисов, бой барабанов, звук труб, ржание мулов, рев ослов, пение женщин, писк детей, удары трости, жемадана, начальника каравана, словно отбивающий такт в этой пасторальной симфонии. Все сливается в единый, непрекращающийся гул. Здесь без всякого порядка, вернее сказать, в живописном беспорядке, навалены яркие ткани и бисеры, слоновые кости, бивни носорога и зубы акул, и мед, и табак, и хлопок. Здесь заключаются самые удивительные сделки, ибо цена каждого предмета определяется исключительно вожделением, которое он вызывает у покупателя. Вся эта суета, все движение, весь шум сразу стихли, когда в небе появилась Виктория. Величественно паря в воздухе, она постепенно, почти вертикально стала снижаться. В один миг мужчины, женщины, дети, невольники, купцы, арабы и негры исчезли с площади и забились в свои хижины. «Знаешь, дорогой Самуэль, — заметил Кеннеди, — если мы и дальше будем производить такой же фурор своим появлением, то нам трудновато будет завязать какие-либо торговые сношения с местными жителями. А между тем здесь можно было бы совершить очень простую коммерческую сделку, — вмешался Джо. — Взять бы, да и спуститься спокойно на эту базарную площадь и, не обращая ни малейшего внимания на купцов, забрать самые ценные товары. Да так, пожалуй, можно было бы сразу разбогатеть». «Но это не так-то легко», — возразил доктор. «С перепугу все разбежались, но, поверь, из суеверия или из любопытства они не замедлят вернуться». «Вы думаете, сэр?» «Живем-увидим. Во всяком случае, благоразумнее будет не слишком к ним приближаться, ведь Виктория наша не бронирована, а значит, ей опасны и пуля, и стрела». «Разве ты, Самуэль, намерен войти в переговоры с этими африканцами?» — спросил Кеннеди. «А почему бы нет, если это окажется возможным?» — ответил доктор. «Мне кажется, здесь можно встретить арабских купцов, довольно цивилизованных. Помнится, что Берток и Спик не могли нахвалиться гостеприимством жителей Казеха. Надо и нам попытаться завязать с ними дружбу». Снизившись мало-помалу, Виктория зацепилась одним якорем за верхние ветки дерева, росшего вблизи базарной площади. Тут все жители сперва осторожно высунули головы из своих убежищ, затем высыпали на площадь. Несколько вангангов-колдунов, их можно было узнать по знакам отличия, украшениям из раковин конической формы, смело выступили вперед. У поясов их виднелись черные тыквенные фляжки, вымазанные салом, и различные, весьма грязные на вид предметы для колдовства. Вокруг вангангов стала понемногу собираться толпа. Среди нее было много женщин и детей. Забили барабаны, причем каждый старался заглушить все остальные. И вот присутствующие захлопали в ладоши и воздели руки к небу. «Это их способ молиться», — пояснил доктор. «Если не ошибаюсь, нам предстоит сыграть здесь большую роль». «Ну так прекрасно, сэр, так сыграйте ее». «Да и сам ты, мой милый Джо, быть может, станешь божеством». «Что же, меня это ничуть не смутит, сэр. Если мне будут кадить, это даже доставит мне удовольствие». Один из колдунов поднял руку. Мгновенно шум и крики замерли, и воцарилась глубочайшая тишина. Колдун обратился к путешественникам с несколькими словами на неизвестном языке. Ровно ничего не поняв из сказанного, доктор Фергюсон бросил на удачу несколько слов по-арабски и тотчас же получил ответ на том же языке. Оратор-колдун произнес очень длинную цветистую речь, выслушанную с полным вниманием. Доктору очень скоро стало ясно, что Викторию принимали ни больше, ни меньше, как за луну, и что в этой стране, любимой солнцем, никогда не забудется та честь, которую оказала высокочтимая богиня Луна, посетившая некогда город вместе со своими тремя сынами. Доктор с большим достоинством провозгласил, что Луна каждую тысячу лет делает обход своих владений, желая поближе показать себя своим поклонникам, и потому он просит жителей не стесняться, а воспользоваться присутствием богини для того, чтобы сообщить ей о своих нуждах и пожеланиях. Колдун на это ответил, что султан Мувани много лет уж хворает и нуждается в небесной помощи, поэтому он приглашает сынов Луны посетить больного повелителя. Доктор тотчас же сообщил об этом приглашении своим спутникам. «И ты думаешь отправиться к этому негритянскому царьку?» — спросил охотник. «Конечно. Люди эти, как мне кажется, настроены доброжелательно. В воздухе ни малейшего дуновения, и за Викторию нам бояться не приходится». «Ну что ты там будешь делать?» «Не беспокойся, дорогой Дик, я кое-что понимаю в медицине и уж как-нибудь справлюсь». Затем, обращаясь к толпе, Фергюсон заявил. Луна, сжалившись над владыкой столь дорогим сынам Униям Вези, велела нам позаботиться о его выздоровлении. Пусть же султан готовится нас встретить. Восторженные крики и пение возобновились с еще большей силой, и весь этот муравейник зашевелился. «А теперь, друзья мои, — сказал Фергюсон, — на всякий случай надо все предусмотреть. Может наступить момент, когда мы будем вынуждены как можно скорее улететь отсюда. Поэтому, Дик, оставайся в корзине и с помощью горелки поддерживай достаточную подъемную силу шара. Якорь держится крепко, и за него бояться нечего. Я сойду на землю, Джо спустится со мной и останется у лестницы». «Как ты отправишься один к этому черномазому?» — с беспокойством проговорил Кеннеди. «Неужели, мистер Самуэль, вы не хотите, чтобы я сопровождал вас?» — воскликнул Джо. «Нет, не хочу, я пойду один. Эти милые люди воображают, что сама великая богиня явилась к ним в гости. Я нахожусь под защитой суеверия. Итак, ничего не бойтесь и оставайтесь оба на указанных мною постах». «Что делать, раз ты так хочешь?» — отозвался охотник. «Следи же, Дик, за расширением газа». «Будь спокоен, Самуэль». Крики туземцев делались все громче, они с жаром взывали к небесной помощи. «Слышите, слышите?» — воскликнул Джо. «Они, по-моему, что-то уж очень дерзко ведут себя со своей богиней Луной и ее божественными сынами». Доктор, захватив с собой дорожную аптечку, спустился на землю следом за Джо, который величественно, как и полагалось сыну Луны, уселся у самой лестницы, поджав под себя ноги по-арабски. Часть толпы с благоговением окружила его. В это время доктор Фергюсон, сопровождаемый музыкой и религиозными плясками, медленно двигался к дворцу султана, находящемуся довольно далеко от базара. Было около 3 часов пополудни, солнце сияло вовсю. Да оно и не могло вести себя иначе при таких обстоятельствах. Доктор выступал очень торжественно. Рядом с ним шли ванганги, сдерживая толпу. Вскоре навстречу Фергюсону вышел довольно красивый юноша, побочный сын султана, по обычаю этой страны, единственный наследник всех богатств отца в обход законных детей. Юноша распростерся перед сыном Луны, а тот грациозным жестом поднял его. 3/4 часа спустя восторженная процессия, шествовавшая по тенистым дорожкам среди роскошной тропической растительности, приблизилась к дворцу султана, квадратному зданию, которое называлось Ититения и было расположено на склоне холма. Выступы его соломенной крыши, опиравшиеся на украшенные резьбой и деревянные столбы, образовывали своего рода веранду. Стены дворца были покрыты рисунками людей и змей, сделанными красноватой глиной, причем, конечно, более натурально выглядели змеи. Крыша этого жилища не опиралась непосредственно на стены, так что воздух свободно проникал в него. Окон не было, только маленькая дверь. Доктора Фергюсона встретили с большим почетом стража и любимца султана. Это все были красивые, хорошо сложенные, сильные и здоровые представители племени Ваньям-Вези. Волосы, заплетенные во множество косичек, спадали на плечи. Щеки от висков до рта были татуированы черными и голубыми полосками. На уродливо оттянутых ушах висели деревянные кружочки и пластинки из копаловой камеди. Одеты они были в бумажные, ярко раскрашенные ткани. У воинов были копья, луки с зубчатыми, отравленными соком молочая стрелами, кортики, симы, то есть длинные, зазубренные, как пила, сабли и маленькие топорики. Доктор вошел во дворец. Здесь, несмотря на болезнь султана, стоял страшный шум. При появлении доктора шум еще усилился. Фергюсону бросилось в глаза, что на притолке были навешаны заячьи хвосты и гривы зебр, очевидно служившие талисманами. Доктор был встречен толпой жен султана под гармонические звуки упату, рот цимбал, сделанных из дна медного котелка, и под грохот килиндо, огромного барабана, вышиной в 5 футов, выдолбленного в стволе дерева. По этому барабанищу изо всех сил колотили кулаками 2 виртуоза. Большинство жен султана показались доктору очень красивыми. Они смеялись и курили табак из больших черных трубок. Длинные платья грациозными складками драпировали их стройные фигуры. Поверх платьев они носили килт, короткие юбки из волокна бутылочной тыквы. 6 жен, стоявших поодаль, были не менее веселы, чем остальные, хотя в будущем их ждали ужасные мучения. По смерти султана они будут закопаны живыми вместе с трупом царственного супруга, дабы развлекать его и вместе вечного упокоения. Доктор Фергюсон окинул взглядом всю эту картину, подошел к деревянной кровати монарха. Он увидел человека 40 лет, совершенно отупевшего от злоупотребления спиртными напитками и от всяких других излишеств. Помочь ему было, конечно, невозможно. Эта так называемая болезнь была не что иное, как беспросыпное пьянство. Царственный пьяница находился уже почти без сознания, и никаким нашатырным спиртом его уже нельзя было бы привести в себя. Во время торжественного приема любимцы и жены султана, склонившись, стояли на коленях. Доктор влил в рот монарха несколько капель сильно возбуждающего лекарства и оживил на минуту бесчувственное тело. Султан сделал слабое движение, а так как он уже несколько часов казался трупом, это проявление жизни вызвало восторженные крики в честь целителя. Фергюсон, видя, что ему здесь делать больше нечего, решительным движением отстранил от себя своих слишком восторженных поклонников, вышел из дворца и направился к Виктории. Было 6 часов вечера. Между тем Джо спокойно ждал возвращения доктора, сидя внизу лестницы. Собравшаяся вокруг него толпа всячески выражала ему почтение, а он, как настоящий сын Луны, спокойно принимал эту дань. Для божества он, пожалуй, был простоват. Держал он себя совсем не гордо и даже любезничал с молодыми африканками, а те просто не могли на него наглядеться. «Поклоняйтесь, милые девушки, поклоняйтесь», — говорил Джо. «Я добрый малый, хоть и сын богини». Ему преподнесли искупительные дары, которые обыкновенно складывают в мцимы, хижины, где помещаются идолы. Дары эти состояли из ячменя и помбе, разновидности крепкого пива. Джо счел нужным отведать этот напиток, но для его неба, хоть и привычного к вину и виски, он оказался слишком крепким. Он состроил ужасную гримасу, которую толпа приняла за любезную улыбку. Затем молодые девушки, затянув монотонную мелодию, исполнили вокруг него какой-то степенный танец. «Ах, вы танцуете!» — воскликнул Джо. «Хорошо же, я не останусь в долгу перед вами. Сейчас покажу вам, как пляшут у нас на родине». И Джо пустился в головокружительную джигу. Чего только не выкидывал он, и извивался, и сгибался, и вытягивался, откалывал удивительные коленца, размахивал руками, принимал невероятнейшие позы, строил всевозможные гримасы. Словом, он дал туземцам самое удивительное представление о том, как танцуют боги на Луне. И вот африканцы, переимчивые, как обезьяны, стали воспроизводить все его прыжки, ужимки, гримасы. Ни один жест Джо не ускользнул от их внимания, ни одной его позы они не забыли. Началась такая кутерьма, все вошли в такой азарт, какого и описать невозможно. В самый разгар веселья Джо вдруг заметил доктора. Фергюсон поспешно возвращался среди злобно орущей толпы. Колдуны и вожди, казалось, были очень возбуждены. Доктора со всех сторон окружала толпа, она теснила его, угрожала. Странная перемена, что могло произойти? Не окончил ли султан свои дни на руках небесного целителя? Вот уж было бы не кстати, пронеслось в голове шотландца. Кеннеди со своего поста видел опасность, но не понимал ее причины. Воздушный шар натягивал удерживающий его канат, как бы нетерпеливо порываясь подняться ввысь. Ну вот Фергюсон уже у лестницы. Суеверный страх все еще сдерживает толпу и не дает ей совершить над ним насилие. Доктор быстро поднимается по лестнице, за ним карабкается Джо. «Нельзя терять ни минуты», — говорит ему Фергюсон. «Не отцепляй якоря, мы перерубим канат. Скорей, за мной!» «Но в чем же дело?» — спрашивает Джо, влезая в корзину. «Что случилось?» — допрашивает Кеннеди, держа карабин наготове. «Смотрите», — ответил доктор, указывая на горизонт. «Ну и что же в недоумении?» — возразил охотник. «Луна!» В самом деле, луна, красная и великолепная, поднималась по темной лазури, словно огненный шар. Поднималась настоящая луна, а это значило, что либо на свете две луны, либо чужеземцы, плуты, каверзники и поддельные боги. Естественно, что подобные мысли возникали в умах окружающих. Этим и объяснялась перемена в настроении толпы. Джо расхохотался помимо воли. Толпа, понимая, что добыча ускользает из ее рук, завопила. Луки и мушкеты нацеливались на Викторию. Но один из колдунов махнул рукой. Воины опустили оружие. Колдун полез на дерево, очевидно, намереваясь ухватиться за канат и притянуть шар к земле. Джо схватил топор. «Рубить, что ли?» — спросил он. «Подожди», — ответил доктор. «Быть может, нам удастся спасти якорь. Я очень дорожу им. Канат мы всегда успеем перерубить». Колдун, взобравшись на дерево, умудрился, сломав несколько веток, отцепить якорь. Освобожденный шар мгновенно взвился вверх, зацепив якорем колдуна, и тот неожиданно унесся верхом на этом крылатом коне в воздушное пространство. Изумление толпы, когда она увидела, что один из ее вангангов уносится в воздух, не поддается описанию. «Ура!» — закричал Джо, в то время как Виктория, благодаря своей большой подъемной силе, быстро поднималась вверх. «Он держится крепко», — проговорил Кеннеди. «И небольшое путешествие, конечно, не повредит ему». «Что же, мы сбросим этого негра?» — спросил Джо. «Что ты?» — отозвался доктор. «Мы преспокойно опустим его на землю, и думается мне, что после подобного приключения его влияние, как колдуна, среди его соплеменников, чрезвычайно возрастет». «Пожалуй, они даже сделают из него бога», — воскликнул Джо. «С них станется». Виктория была уже на высоте почти 1000 футов. Негр с отчаянной энергией вцепился в канат. Он молчал, глаза его были устремлены в одну точку. К его ужасу примешивалось удивление. Легкий западный ветер уносил Викторию все дальше от Казеха. Прошло полчаса. Заметив, что местность под ними совершенно пустынна, доктор уменьшил пламя горелки и снизился. В футах 20 от земли негр решился спрыгнуть. Он упал на ноги и опрометью пустился бежать к Казеху, а Виктория, освобожденная от лишнего груза, снова стала подниматься.